Федя любит загадки и тайны, но самую большую загадку поставила перед ним жизнь. 2 года назад ушел в море отец и не вернулся, в котором из океанов затерялся пароход «Новгород» или стоит в каком-нибудь порту, которых в мире сотни, если не тысячи, и спокойно покачивается на зыбе. В поисках отца мальчик побывал в 3 частях света, преодолел куда большее расстояние, чем легендарный Одиссей, и приключений испытал не меньше. С тех пор, как Федя приехал из Чикаго в Нью-Йорк, прошло 20 дней. Несколько человек помогали ему в поисках отца, даже американскому президенту стала известна его история. Но все напрасно. Новгород как в воду канул, так неудачно высказался один из служащих нью-йоркской таможни. Услышав эти слова, мальчик вздрогнул. Он читал в газетах о подводных лодках, которые рыщут в водах Атлантики и Тихого океана в поисках добычи, знает о гибели грузовых и пассажирских судов и каждый раз гнал от себя страшные предположения. Время уходило, таяла и надежда. Единственным, кто не переставал вместе с Федей верить, что Новгород найдется, был отец Юзыка, Казимир Хиновский. И вот... За сутки до выхода в море, когда дети уже покидали лагерь, он приехал в Уотсфорд. «Вы должны дать слово», — предупредил Брэм Холл Яновского, — «что привезете мальчика вовремя. Пароход отчаливает завтра в 7 вечера. Обещаю его доставить прямо к трапу». Федю Кузовкова не отпустили бы, не будь Яновский полицейским. Теперь они ехали втроем. Мальчик впереди, рядом с Казимежем, а собака расположилась сзади на привычном для себя месте. Юзык дома не отходит от окна, ждет тебя. А тетушка Ванда не отходит от плиты, готовит прощальный ужин и что-то печет в дорогу. Наверное, клюквенный кекс. Ты ведь ее любишь, она это помнит. Я так рад, что снова побываю у вас. У меня для тебя новость, Федя, совсем свежая. Хорошая, лучше не бывает. Тогда скажите. Скажу, но позже, когда сядем за стол. Потерпи, пусти Юзык услышит. Неужели Казимир что-то узнал об отце? Не может быть, иначе сказал бы сразу, в первую минуту. Он хорошо знает, как Федя мучается от неизвестности. Подростки обрадовались друг другу. Они уже не виделись целых 3 дня. За короткое время Юзык разительно изменился. Он заметно похудел, щеки потеряли свою округлость. Ярко-рыжие волосы выцвели, а веснушки слились с загаром. Перемены коснулись не только внешности. Ему еще далеко до шустрого и хитрого Кузовкова, но обилие впечатлений и новый круг знакомств сделали Юзыка тверже, научили принимать решения. Он даже стал озорничать, что за ним раньше не наблюдалось. «Наш сын становится мужчиной», — не без гордости заявил жене Казимеш. «Давай разожжем самовар», — предложил Кузовков. «Пойдем в лес за шишками». И обрадовался Яновский-младший. Мальчики вышли на знакомую тропинку и через кустарник направились к опушке. Лес обжит людьми, но стоит тишина, лишь белки нарушают ее. Прыгают с ветки на ветку, роняют шишки. Но звуки эти еще больше подчеркивают лесное безмолвие. — Хочешь послушать, как гудит сосна? — спрашивает Федя. — Хочу. — кивает головой Юзык. — Прислонись к стволу. — Слышишь? — Плохо. — Глаза закрой. Теперь лучше. — Это корабельный лес, — деловито объясняет Кузовков. — Из такой сосны получилась бы отличная мачта, и любой ветер нипочем. Набрав полный мешок шишек, мальчики решили отдохнуть. Им попалась небольшая поляна с 2 пнями посредине, будто приготовлены специально для них. — Отличное место, — сказал Федя. — Здесь можно закусить. — согласился Юзык. — Посмотри, что мама нам положила. Они съели по куску пирога, запив его холодным чаем, но не торопились уходить. Между ними остался незаконченным недавний разговор. И вот сейчас они наедине, самое время поговорить и принять решение. Юзык прожил в Уотсфорде целую неделю. Он быстро влился в новую семью и стал своим. Однажды после ужина... Самое сокровенное время для разговоров, когда все готовилось ко сну, кто-то подал мысль, почему бы Юзыку и дольше не остаться в колонии, не взять ли его с собой на пароход? сразу стали разрабатывать план побега. Каждый из своей кой подавал предложение. Подняться на Йомимару и затеряться среди других детей — это нетрудно. Найдется место в трюме, и от голода не умрешь. А когда через 2-3 дня узнаешь, что на Йомимару посторонний, не станут же они поворачивать пароход из одного человека. Юзек вместе со всеми доберется до Европы, а в Америку вернется на пассажирском судне. Родители простят своего единственного сына, в этом все были уверены. Они будут даже счастливы, что он нашелся, что жив. Мысль отправиться в путешествие захватила Юзека Яновского. Он пересечет Атлантический океан. Это напомнило прочитанные книги. Непослушный сын, ссора с отцом, письмо, оставленное на столе, парусник, шторм, дальний берег. Кажется, впервые Юзек пожалел, что живет с родителями в согласии. Значит, нет повода для ссоры и бегства из дому, и не о чем будет писать в прощальном письме. Отец и без того обещал поехать вместе с ним будущим летом на Аляску. Он ворочался всю ночь и ждал утра. Он думал, что ему не достает той решимости, какая есть у Кузовкова. Федя сразу бы сказал «да» или «нет», и не мучился бы сомнениями, и не искал бы повода и оправдания своему поступку. Выходит, он, Юзек, человек слабый и нерешительный, и ему требуется помощь со стороны, чужая воля, чтобы принять решение. Утром Юзек ждал продолжения вечернего разговора, но Кузовков молчал. Он пытался встретиться с ним глазами, но Кузовков опускал глаза и даже отворачивался. Так они не заговорили в тот день. И на следующий день тоже. О чем угодно, только не о главном. И вот теперь в лесу, не сговариваясь, мальчики почувствовали, что пора высказаться. Федя решил начать первым. Он повернулся на своем пне, чтобы лучше видеть лицо товарища. — Ты не передумал? — Не знаю, на такое трудно решиться. Думаешь, мне было легче, когда я уходил из дому? — Ты другое дело, а я нерешительный, — дрогнувшим голосом сказал Юзек. — Я слабак. — Я точно такой же. Ничем не отличаюсь от тебя, — неожиданно заявил Федя. — Ты утешаешь меня. Истинная правда. Хочешь знать, иногда я даже плачу. — Плачешь? — еще с большим недоверием спросил Юзек. — Не от боли, если меня обидит, еще от тоски ночью, когда никто не видит. — Все равно Федя сильнее меня, — подумал Юзек, — если готов признаться даже в этом. Сам он ни за что не открылся бы. После таких откровений двум маленьким, но гордым мужчинам стало легче, и они потянули друг другу руки. Некоторое время они молчали. Потом Кузовков снова начал первым. — Интересно тебе знать, о чем я думаю. Давно хотел услышать. Так вот, не надо убегать из дому. — А сам ты? — У меня пропал отец, а ты своего видишь каждый день. Мне скучно. Одно и то же. Школы и книжки. Книжки и школа. Я уже догнал маму ростом. Она меня держит за руку, когда мы переходим улицу. Чуть не кормит с ложечки. Когда вы уедете, все начнется сначала. —